Глава 19. Соло для звезды. Песня называлась «Соло для звезды» и была из тех, что на все времена. Ее хотелось слушать и слушать до тех пор, пока не выучишь слова и не начнешь подпевать. Такие рождаются очень редко, как новые звезды. Они объединяют разные поколения, потому что нравятся всем. И хотя певица была не очень, баллада пробирала до слез. А уж если ее споет Тима, она завоюет и изменит мир. «Правда здорово?» — спросила я Леху после того, как мы прослушали песню 8 раз. «Нормально», — равнодушно бросил тот. «Девчачье». «То есть?» — удивилась я. «Слащавое слишком. Девчонкам обычно такие нравятся. А парням?» «Не мой формат. Мне надо что-нибудь потяжелее. Киш или Рамштайн для тонуса. Или с аранжировками прикольными». «А ну тебя! Ничего не понимаешь!» Отмахнулась, но только мысленно, конечно. «Наверное, она сама пела», — сказала вместо этого я. «Хозяйка сумки. Сама написала и спела». «Похоже на то. Непрофессионально. И аранжировка никакая», — согласился Лёха. «Горе мне с тобой», — вздохнула я. «И что это нам дает? Вопросительно посмотрел на меня Лёха. «Ну, в плане расследования». «Мотивацию», — строго сказала я. «Чего?» — недоуменно уставился на меня Лёха. «Не понял. Надо быстрее найти хозяйку арбуза». «Почему?» «Потому что она написала гениальную песню». И в этот момент в комнату с балкона ворвался облепленный снегом Мэджик с какой-то вещицей в зубах. Пёс подбежал к нам и, виляя хвостиком, положил добычу на пол — коричневую перчатку с пуговкой в виде маленькой кожаной ракушки. Пуговка показалась странно знакомой, но разбираться было некогда. Лёха накинулся на Мэджика с криком. «Мэдж, нельзя! Чужое! Неси обратно!» Пёсик, задрожав, испуганно поджал хвост, подхватил перчатку, рванулся на балкон и через минуту снова весь в снегу вернулся обратно с точно такой же перчаткой, но только на месте оторванной пуговицы лохматились нитки. «Мэдж!» — взревел Лёха. «Теперь еще и пуговицу оторвал, а я тебе за это голову оторву!» «Не ори на него!» — вступилась я за пёсика. «Ничего он не отрывал! Неужели не видно, что это другая перчатка?» «Как другая?» — не понял Лёха. «А так, первая была правая, а это левая». «Да?» — удивился Лёха. «Не заметил. Тогда ладно, только пусть он все равно ее обратно отнесет». Я тихо поговорила с собачкой, и та опять исчезла на балконе. И тут я вспомнила, где видела пуговку в виде ракушки. Открыв арбуз, я извлекла ее оттуда. Коричневую, кожаную, точно такую же, как на одной из перчаток. «Так», — Лёха ошарашенно почесал затылок. «Похоже, она с той самой перчатки». «Получается, что так». «Эх, жалко, я прогнал Мэджа. Надо было как следует рассмотреть». А потом до него дошло еще кое-что. Но получается, что это перчатки автора песни. Он как будто и сам не верил этому открытию. «Ну да. И что, она моя соседка?» «Типа того». Мы посмотрели друг на друга долгим потрясенным взглядом и хором воскликнули. «Надо немедленно выяснить, где Мэдж взял перчатки». И в этот момент в коридоре послышались голоса. «Родители», — застонал Лёха. «Теперь проходу не дадут. Засадят обедать». «Как обедать?» — всполошилась я. «Я не хочу. Я не могу». «Тебя никто и спрашивать не станет», — фыркнул Лёха. Но я уже в панике металась по комнате, потом выскочила на балкон, бежать, бежать, пока меня не разоблачили. «Эх, пожарная лестница, далеко не добраться. 8-й этаж». «Бесполезно», — донесся из комнаты насмешливый голос Лёхи. «Пути к отступлению отрезаны, так что готовься к худшему». И я отправилась на казнь.